Улицу перекрывает опричный патруль. Со стороны аномалии на него наседает толпа с нога. Слышны крики. Твари уже в наших домах. Пропустите, нах. Вы совсем берега попутали какое? Ска, заражение. Тут одна зараза, в рот, и это, вы. Механический голос из динамика повторяет про карантинный приказ оставаться по домам. Что за хрень? Какое? К Морготу, заражение. Хтонь что угодно, но не зараза. Страсть как хочется через тень зайти псоглавым в тыл, посрывать с них шлемы и постучать тупыми башками об асфальт. Но, если честно, отряд спецназа, вооруженного Мактихом, это для меня крутовато. Если уж сопляк долгорукий видит сквозь тень, тут наверняка таких половина. Да и обещала же я себе ни во что не ввязываться. Оборачиваюсь тенью и по балконам поднимаюсь на крышу четырехэтажки. Наверху тройка опричников с какой-то навороченной пушкой. В мою сторону они не смотрят, стреляют вниз все-таки не по разумным, а по каким-то гигантским насекомым. И то хлеб, от псогловых не знаешь, чего и ожидать в эти дни. Спускаюсь с другой стороны дома, к горлу подкатывает ком, тут все так, как было во сне, и даже хуже. Ладно, как говаривал один неглупый человек еще из моего мира, если вы идете сквозь ад, идите, не останавливайтесь. Твари хоть и чуют меня даже сквозь тень, но не особо интересуются, тут хватает более легкой добычи. Не отвлекаюсь на пейзажи, вся обращаюсь вслух, пытаюсь уловить тот не то звон, не то вой, ничего, глухо. Зато слышу крики, слишком отчаянные, чтобы их игнорировать, и все равно улица неизбежно выведет меня туда к школе. По крикам понимаю, что здание набито битком. Почему? Аномалия открылась часов в 6 утра. Уроки так рано не начинаются. Наверное, жители окрестных домов решили, что в этой бетонной банке с зарешеченными окнами будет легче держать оборону, но что-то пошло не так. Ага, ясно что. В заднюю дверь школы ломится густой поток разномастных тварей, они аж давят друг друга, словно их чем-то приманивают. Так, тут нет смысла вступать в бой. Тварей слишком много, но должна же еще быть дверь с другой стороны. У главного входа, с десяток больших черных машин, двери наглухо заблокированы, вокруг аккуратным прямоугольником выложены мешки с песком, за ними залегли люди и у них пулемет. Моргаю дважды, хочется протереть глаза. Этот пост он не защищает школу от тварей, он стоит здесь, чтобы не подпустить никого ко входу в здание, где прямо сейчас гибнут с нога. Я хотела не вмешиваться, но поздно. Самое страшное даже в хтони, никакая не хтонь. Так, тут кто-то еще. За бетонным забором школы залегла группа с нога. Генрих. Перемахиваю через забор, подбегаю к ним и выныриваю из тени. Генрих мрачнее тучи, и мое появление его ни капельки не радует. Он рявкает. Соль ушла отсюда, быстро. Чтобы не тратить время на препирательство, демонстрирую средний палец и спрашиваю, что происходит. Осознав, что от меня не отделаться, Генрих хмуро отвечает, бароны и его люди, просчитали, что с нога будут прятаться в школе, приманили монстров к одному входу и заблокировали другой, а мы не можем подойти из-за пулемета, выдыхаю, но почему, Генрих жестко усмехается, слишком много нас расплодилось, с их точки зрения, ять, коротко трясу головой, эмоции, потом, сейчас надо действовать, пулемет, не проблема, я сложу этот отряд, смотрите в оба. Снова оборачиваюсь тенью и перемахиваю через забор. Там Альбина в одной из машин. Громко шепчет Генрих мне в спину. Шик блеск, ну да ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Пройти мимо, нет такого пути. День пасмурный, повсюду легкие податливые тени. Проскальзываю солдатам в тыл. Их семеро, все в шлемах, замучаюсь бить по головам. Надеваю маску и активирую газовую гранату и сразу еще одну, и еще. Мы не в помещении, газ быстро рассеется. Но даже вдох другой противника как минимум дезориентирует. Так и происходит, кто-то из солдат падает, кто-то остается на ногах, но шатается. Один хватается за рукоять пулемета, прыгаю сверху на его руки, кости хрустят под ботинками. Наши уже бегут через школьный двор, на ходу стреляя очередями. Но не только они, из машин выскакивают еще солдаты, эти уже в масках. Они палят в бегущих с нога, укрывшись за джипами. Альбина выходит из машины неспешно, словно у нее в запасе вечность другая. Высокая, элегантная, каблуки стучат по асфальту. Небрежно отбрасывает выкуренную до половины тонкую сигарету. Она опаснее их всех вместе взятых. Альбина молниеносно вкидывает руки. Заклятие уже готово, заряжено, жаждет удара. Я подскакиваю к ней, Бью по затылку, бесполезно. Вокруг нее щит, невидимый, но непробиваемый. Тогда просто толкаю, всем весом, всей злостью, всем отчаянием. Она падает на вытянутые руки, но не теряется, переворот, вспышка в глазах, и первое заклятие уже летит мне в грудь. Едва уклоняюсь. Воздух шипит от магии, а она уже на ногах, уже бросает второе, видит меня сквозь тень, подготовилась, ска, и бьет светом, пусть он у нее более мутный, чем у льва. Долго мне так не продержаться, если я одна, но тени, мои, рывок воли, и моя тень разрывается на три, уплотняется, мечется вокруг, сработало. Альбина на секунду теряет фокус, выпускаю еще два фантома, пусть гадает, где настоящая я. Стрела света стирает одну тень, потом вторую, но я уже не там, я выпускаю новых фантомов и сама пляшу вместе с ними. Не знаю пока, как перейти в атаку, но я связала магичку боем, ей все нипочем. Она улыбается, вокруг хаос, люди из нога сошлись в кровавой рубке, здесь теперь хтонь, огнестрел захлебывается, палит через раз, воздух звенит от ударов и криков. Альбина стирает мою последнюю тень, но я уже за ее спиной, пинаю под колени, хруст, вопль, она падает лицом вниз, прыгаю ей на спину, катана вскинута, лезвие сверкает, и вдруг, замираю, я же не Генрих, он врывается в поле зрения, тяжелый ботинок врезается Альбине в висок, щит трещит, гаснет, нога на шею, давит всем весом, Альбина хрипит, рука дергается в последнем усилии, и заклятие вырывается из пальцев, прямо в грудь Генриха, он взмахивает руками и падает, неестественно медленно, Альбина обмякает, это был ее последний удар, бой вокруг закончен, с нога снесли людей и теперь срывают засов с дверей школы, кто-то прикладом добивает раненых, кидаюсь к Генриху, падаю на колени, в его груди, дыра с мой кулак размером, зажимаю ее ладонями, уже зная, что не поможет, что тут ничего не поможет, не надо, кричу. «Не бросай меня, слышишь, мы с тобой столько еще не успели», — Генрих шепчет одними губами, но я слышу каждое слово, не успел столько передать, теперь как есть, защищай их, защити с нога хай, соль, горячая слеза бежит по щеке, падает на лицо Генриха, мне кажется, или он напоследок улыбается краешком рта, сердце в развороченной груди замирает, глаза застывают, словно стекло, я всхлипываю, и слышу звенящий вой, тот самый. Из дверей школы вываливаются с нога, все в крови, поддерживая друг друга, прижимая к себе детей. Боевики Генриха просачиваются внутрь навстречу этому потоку. Здесь им придется самим. Мне надо не потерять звук. Ладонью закрываю Генриху глаза, вскакиваю и бегу на звон, не разбирая дороги. И монстры, и беженцы попросту шарахаются от меня. Звук то слабеет, то становится четче. Один раз среди каких-то гаражей я теряю его, и тело прошибает липкий пот, хотя не май месяц, а я в одежде для тени, то есть почти без всего. Возвращаюсь назад, снова ловлю сигнал и бегу на него со всех ног. Так концентрируюсь на звуке, что почти врезаюсь в Андрея. На нем броня камуфляжной расцветки, кажется, я такую видела, но не помню где. А что он вообще тут делает? Все его сослуживцы героически караулят выходы, а, неважно, хватаю его за руку. Нам нужно найти очаг и уничтожить. Скорее, пока я слышу его и пока хоть что-то еще осталось от города. Глава 22. Андрей. Эпицентр. Группа. Подъем. Боевая тревога. В ружье. Яростный вопль Рокотова выдергивает из сна на миг раньше, чем вой электронной сирены и пульсация браслета. Ротмистр стоит в дверях, над которыми числа 0444 не светит привычным бледно-зеленым, а пульсируют алым. Боевая тревога, рой вопросов, как рой мечущихся жалящих насекомых, заполоняет голову. Сметаю их все, прочь, нужно действовать. В ухе включается пес, начинает помогать, диктует, что надевать и куда бежать, ровным голосом. Пацаны четко, стремительно соскакивают с кроватей, облачаются в комбизы. Замечаю, сегодня ни одного незаряженного визора просто нет. Даже у Гани, зеленый огонек, пластины комбиза шевелятся, как живые, облегая фигуру, это тоже придает собранности. Пес командует. К транспортному ангару номер занять места в транспортном средстве согласно регламенту. Утрамбовываемся в таблетку, ту самую, а в соседнюю, Долгоруков и прочие аристократики. Тревожно таращимся друг на друга. Что происходит? Наконец, пес сухо рассказывает про боевую задачу. Возникновение очага аномалии на территории жилых кварталов организации карантинной зоны. Чего? Язык канцелярский, и я с трудом понимаю суть, но вдруг боковая створка с грохотом отодвигается. В проеме опять маячит Рокотов. «Слушай меня», — рявкает ротмистр. «На окраине Поронайска, прорыв Хтани. Ваша задача — участие в карантинном оцеплении, не геройствовать, внутрь очага не лезть, помнить про откат». Поступайте с экипажем второй машины под командование вахмистра Тещина, и к нам на свободное место запрыгивает Тищин. На месте ожога у него специальный наруч. Створка захлопывается, таблетка стремительно трогается. Господин вахмистр, свистящим шепотом спрашивает Ганя, стащив визор, разрешите обратиться, а что за организация карантина? Зачем он? Это же, заткнулся, шлем нацепил, устало командует Тищин. Видно, что он не встревожен и не волнуется, ну то есть это не главные его эмоции. Вахмистру скорее противно происходящее. Он предпочел бы, чтобы все это просто исчезло, провалилось в тартарары. Хотя пока что наоборот, что-то там лезет из тартараров. Выскакиваем из машин уже в городе. Я плохо ориентируюсь в Поронайске, но понятно, что это окраина. Двухэтажные бревенчатые бараки, к которым лепятся огородики, соседствуют с коцанными панельками. Буквально край города, пустырь, где мы разворачиваем оцепление, правее переходит в овраг, а за оврагом видна какая-то промзона с ангарами. Мы, честно говоря, скорее путаемся под ногами. Основной гарнизон четко знает, что делает. Эр-раз, и прямо на пустыре, перед бронированными машинами, раскатываются катушки и газы, а поверх начинает мерцать какое-то поле. Бойцы занимают места за машинами, а отдельная группа оцепляет овраг, где что-то подозрительно хлюпает и чавкает, а потом раздается знакомое уау. Но и мы по указке псов и вахмистра Тещина находим себе места. Разумных не видно. Пару раз я приметил какие-то силуэты, вроде с нога, но к нам навстречу они не спешат. Это снажьи микрорайоны, громким шепотом подтверждает Ганя. Задворки, разговорчики, прерывает Тищин. Ловлю мгновенную мысль, хорошо, что не в кварталах людей очаг Хтани. И тут же становится стыдно, ничего не происходит, светает, честно говоря, даже скучно. Единственным развлечением стало, что группа бойцов пошвыряла какие-то гранаты во враг, и уау, минут 10 звучало с большой обидой. Зато оттуда, из города, периодически доносятся выстрелы и еще, крики, разные. Наконец, видим группу с нога, спешащих к нам от ближайшего кривого барака. Трое, не приближаться, командует им в мегафон майор Никитюк. В противном случае применяем магические средства препятствования и контроля. Со стороны снага тоже чего-то орут, мол, выпустите, СКА, те еще переговорщики. Здесь нет и не будет прохода, объясняет Никитюк, проход для эвакуации гражданского населения, на Осенней улице, повторяю, на Осенней улице, доносится что-то про твари, то ли там твари, то ли мы, твари. Никитюк долдонит свое, но вот от снага отделяется женщина и решительно бежит к нам, к полосе ягозы, кричит на бегу, прислушиваюсь из всех сил, кучу народа барон не выпускает из школы, СКА, нах, помогите, там, остановитесь, перекрывает ее в мегафон майор, ничего не слышно, барон, спрашиваю у Гани, соль про него рассказывала, да, авторитет местный, крутой, у него даже магичка своя, Сабурова, знаешь, они их не выпускают из школы, чтобы их там сожрали, блажит снажья баба, не, ну это совсем уже, в сомнении бормочет Федька, и военизированная группировка своя, оснащенная, считай, ЧВК, с некоторым даже удовольствием объясняет Сицкий, наверное, помогают нашим, поскольку чрезвычайная ситуация, помогают, что делать, спрашиваю я, отставить, рычит Тищин, рассказ женщины вдруг прерывается, и она, издав протяжный вопль ужаса, резко развернувшись, бросается бежать прочь, морок навели, бубнит Ганя, косясь на Тещина. Кошмарит, чтобы без стрельбы. Женщина, на которую наведена паника, бежит к оврагу. От наших доносятся матюки. Куда, дура другой с нога бросается на перехват и в это время из-за края оврага выхлестывают тонкие щупальца, похожие на спутанные веревки, разносится густой дух водорослей. Стрекочет пулемет. Часть щупальцев летит лохмотьями, но несколько штук дотягиваются до бегущей, обвивают за руку, за ногу, тащит во враг. Я ничего не могу сделать. Далеко, но другие, опытные опричные маги, Скопин, Бельский, Капустин, трое бойцов бросаются на выручку женщине, на ходу метая какие-то колдовские заряды, у одного, кажись, ледяные стрелы, У остальных непонятно. А, вот, у Капустина это призрачные лезвия, которые режут под корень еще несколько пучков щупальцев, но те, которые уцелели, продолжают тащить с нога во враг и даже не слишком замедлились. Более того, наверх червями лезут новые, которые явно нацелились на троицу опричников. И группе отход, командует Никитюк, и косится от чего-то на нас, курсантов. Бойцы отступают. Облако водорослевой вони наполняется криками боли, кричит та женщина, и жуткими звуками, причину которых понимать не хочется. Потом крик резко захлебывается. Я не вижу, что там случилось, но замечаю, что у многих бойцов лица побелели. Другие с нога уже куда-то исчезли. Это ж живая болотина, бормочет Тищин, ее даже гранаты вон не взяли, у нее средоточия нет, там только своих губить. Правильный приказ. Еще через час получаем задачу выдвигаться вглубь, в город. Кажется неожиданным, что нас, курсантов, не оставляют тут у периметра, с теми, кто суетится вокруг оврага. Но я уже ничему не удивляюсь. Медленно двигаемся вперед, уже без машин, конечно, малыми группами. Наша девятка по-прежнему под командованием Тещина. Друг от друга не отстаем, а вот сами группы мало-помалу начинают растягиваться, теряться. Чем глубже засасывает застройка, тем больше. Цель – зачистка улиц. Но кто-нибудь словно издевается. Все неожиданно стало прилично, тихо, обыденно, словно просто идешь по утреннему кварталу, где все еще спят. Даже как-то слишком прилично. В снажьих кварталах должно быть хуже, уж я-то в курсе. А тут не то что ни крови, ни трупов, тут ни бычка, ни граффити. Только цветут цветочки в клумбах из шин, красуются пыльные лебеди, тоже из шин, да над самой роскошной клумбой распят на дереве плюшевый мишка. Но это не хтонь, это местные жители все творят. Неожиданно из окна барака, со второго, верхнего этажа, снова доносится женский крик. Дергаемся, но Тищин насаживает. Начинает докладывать через пса, что и как. Командует занять места там и тут, напротив входа, напротив окна, видеть друг друга. Ага, проходили на решете. Пацаны послушно встают на точки, а крик раздается снова, опять, помогите, помогите мне е. Плюнув, не дожидаясь приказа, бросаюсь к открытой железной двери в подъезд. Усальцев, стоять на месте, вопит в ухе, приказ, ага, сейчас, в жопу его засунь, спаси эти е. Девичий голос, вихрем взлетаю по деревянной лестнице, сзади, грохот, видимо, парни бегут за мной, а-а. В квартире налево, дергаю ручку фанерной двери, открыто, вваливаюсь внутрь, в прихожую, деревянный шкаф, зеркало, мутное, сюда, а, ха-ха-р, и хрип, ногой пинаю дверь в нужную комнату, деревянная, окрашена белой краской, хоп, я там, хлопает дверь прихожей, дергаю стволом в стороны, верчусь, как дурак, пустая комната, тоже шкаф, диван, тяжелый комод, на нем стоит телевизор, да здесь спрятаться негде, но кричали отсюда. Прямо сейчас кричали, прыгаю к окну, оно зарешечено, и еще есть ставни, и сейчас эти ставни летят мне навстречу, и окно захлопывается с треском прямо перед моим носом, само, мельком успеваю заметить ребят и Тещина перед дверью, они ее что, ломают, Усальцев, пробивается сквозь невесть откуда взявшиеся помехи голос Тещина, вали оттуда, покинуть дом, Усальцев, ставни второго окна тоже захлопываются, как и дверь в комнату. По дому прокатывается странный гул, непонятно, откуда звук. Стены в бумажных полосатых обоях идут рябью, точно я внутри фильма, и тоже помехи, яркость упала. И я еле успеваю отпрыгнуть. Под потолком вместо бабушкиной рожковой люстры теперь копошится здоровенный, с горящими глазами паук, который почти цапнул меня за голову. Блин, пакость какая, осечка. Он сейчас прыгнет, ска. Замораживаю время. Паучера. Он уже ушел с линии огня и шлепнулся на ковер, в углу готовится к броску. Шевелит лапами не так резво, но все-таки слишком быстро и как-то невыразимо отвратно. А я дергаю спуск. Осечка. Клятая, чертова хтонь. Нах. Время снова мчится вперед. Не удержал. Я тут, голосит паук женским голосом и точно на дыбы поднимается. Мерзко ходит хилицеры. Спуск. У язовца была куча стволов и особенные патроны. Неужели опричнина хуже? Грохот, отдача, мерзкая тварь разлетается на куски, дом точно стонет в негодовании, весь, целиком, в глаза внезапно бросается, на полосатых обоях пришпилена мгновенная фотка, снажья бабушка в окружении прорвы внуков, ай, не время, куда бежать, уходи, Усальцев, выношу деревянную дверь плечом, коридор, Еще двери, туалет, ванная, прямо, другая комната. Бегу туда, потому что со стороны двери в подъезд слышен гул. Точно там смерч закручивается, и саму дверь трясет, а мысль сунуться в тесную ванную внушает страх сама по себе. Поэтому, прямо, тут, кажется, спальня. Кровать ходит ходуном, словно под ней кто-то есть. Да это, пожалуй, и вправду так. Платяной шкаф, тоже, причем его дверцы точно всасываются, вминаются внутрь самого шкафа, идут трещинами, начинают ломаться да ну нах. На окне тоже ставни, и тоже захлопываются. Но перед этим успеваю заметить, что решетки тут на окне нет. Поэтому прыгаю прямо в него, с разбегу, вышибая стекло, раму, ставни. Комбез и шлем защитят. Бац, бух, звон осколков. Я лечу вниз, приземляясь в очередной палисадник. И тут всюду жизнь, особая жизнь, хтоническая. Лебеди из покрышек расправляют крылья, анютины глазки и бархатцы, ставшие в одночасье хищной инопланетной флорой, скалит зубки и тянут свои хоботки к курсанту Усальцеву. Распятого Мишки тут нет, но на стволе кронированного тополя, ну конечно, раскрывается глаз, а к стволу приколочено сразу несколько мягких игрушек. Какие-то котики, собачки, плюшевая обезьяна. Вся эта братья вертит башками, глядя, я это понимаю, в упор на меня своими пластмассовыми глазами, и шевелится, начиная сползать с тополя. В телах торчат толстые гвозди, сотки. Но плюшевых порождений хтони это совсем не смущает. Пузатая грязная обезьяна первой соскакивает на землю и начинает ко мне ковылять. Пошли к черту. Отбиваясь одной рукой от цветов, поднимаюсь на ноги. Палисадники все точно взбесились, и у этого дома, и у соседнего, да и сами бараки. А я, получается, ослушался приказа старшего и оторвался от группы. На первое мне сейчас наплевать. А вот второе, проблема. Мир снова ожил. Точно я выбрался из какого-то пузыря, вдали вопли и выстрелы, где-то чавканье. Ладно, выходит, наши на соседней улице, и просто так туда не попасть. Надо искать проход, держа винтовку на изготовку, бреду вдоль бараков, прислушиваюсь. Надежда теперь только на себя, пес сдох, зато за мной тащится плюшевый песик, самый упорный. Выйти к своим оказалось очень непросто, как и вообще выйти куда-нибудь, где есть разумные, которым еще можно помочь, и которые помогли бы мне. Хтонь будто бы захватил относительно небольшой кусок Паранайска, но он немедленно оказался разделен на множество секторов, в каждом из которых творился отдельный сюр. Многие из них были попросту непроходимыми, как тот овраг, а из других вылезали, выползали, вылетали твари, которые заставляли меня укрыться, свернуть не туда, сделать крюк. Я продолжал слышать выстрелы, вопли, призывы о помощи, иногда буквально за забором, но пробиться туда, где творится основной замес, не мог. Дворик, в котором железная качель выпростала из земли четыре ноги и теперь бродит, пошатываясь, вращая головой сидушкой, а по двору валяется несколько трупов. Перекошенная голубятня, из глубины которой доносятся тяжелые шаги, курлыканье и хруст. Клетка забрызгана изнутри кровью, сетчатая дверца трясется. Погреба для картошки, над которыми почва шевелится, а из ржавых вентиляционных труб доносится ву-у. Классики мелом на асфальте, сектора провалены в подземную темноту, и оттуда идут потоки жары и холода, заставляющие воздух дрожать. Я навидался столько странной и жуткой хрени, что хватит на всю жизнь. Рассказать бы кому в Твери, не поверит. Когда в школе рассказывают про хтонь, не веришь, а потом в цирке не смеешься. Пробираюсь между каких-то ржавых гаражей ракушек, выглядящих относительно нормально. Внезапно, движение, шорох. Я вскидываюсь, передо мной стоит Соль, одета по-идиотски, как воительница в фильмах про амазонок, в этом, как его бронелифчике. Я, впрочем, отлично знаю, насколько стремительной и резкой может быть эта девчонка, как в фильме. Если это, конечно, Соль. Выглядит она, как мешком по голове стукнули, и сразу вываливает. Нам нужно найти очаг и уничтожить. Скорее, пока я слышу его и пока хоть что-то еще осталось от города. Хватает за руку, и я чудом не нажал спуск. А Соль этого так и не поняла. Вырываю руку, шагаю назад. Докажи, что ты не морок. Ты че мне настройку сбиваешь, мясопродукт? Надо верить в чудеса, понял? Так нам туда. Я иду на этот морготов звук, прикрывая спину. И отчаянная снажья девчонка скатанная устремляется куда-то в проход между гаражей. Ничего больше не остается, как идти за ней. И ведь я понимаю, о чем она говорит. Очаг, значит, если его найти и разрушить, Безумие прекратится, аномалия съежится и растает. Мы, побывав в той хтани, чувствуем это задницами. А это самое верное. Соль уверенно ведет меня на окраину этого гаражного муравейника, где возвышается здоровенный кирпичный ангар, бывший автосервис. Пару раз видим каких-то гротескных костлявых тварей, похожих на безумную помесь водомерок с жирафами. Они с грохотом скачут по крышам других гаражей, вдали. Нам не до них. Чем ближе к цели, тем становится неуютнее. Казалось бы, куда больше. Но соль кривится, дергает ушами. И под конец, когда мы приближаемся к автосервису, даже я начинаю слышать звук, от которого ноют зубы, тянущий жилы, отталкивающий. Это точно здесь. Но перед нами кирпичный куб без окон, ворота заколочены наглухо, их не открывали 100 лет. Вон там, показывает соль, боковой вход. И правда, из левой стены автосервиса выпирает аппендикс, и в его торце еще одна железная дверь. Прямо у нее свалка. Сюда, кажется, весь гаражный кооператив несколько месяцев выносил мусор. Но часть мусора отвалена в сторону, дверью недавно пользовались, а потом закрыли. Стальную дверь пересекают 3 засова из толстого листового железа, утопленные в глубоких пазах, запертые тяжеленными навесными замками. «Ха-ха!» – восклицает соль. «Ну, наконец-то! Я уж думала, не пригодятся!» В руках у нее невесть откуда оказывается отмычка. Если честно, я видел отмычки только в кино. Но соль деловито сует ее в недра самого большого замка, замирает щелк, театральным жестом сбрасывает замок на землю, решительно вставляет отмычку во второй, а вот с ним не ладится. Соль ковыряет его с полминуты, выражение лица становится все более мрачным, выбрасывает сломанную отмычку, вытянув ее кончик из скважины специальными щипчиками, достает новую, ломается и та. «Может, я посмотрю? А ну, не говори мне под руку!» Щелк, еще одна отмычка кончилась. Я решительно суюсь вперед, и в это время в кармане происходит знакомое шевеление. «Заколдованный он, что ли?» В сердцах восклицает с нога. «Ну, вообще-то, да, смотри, фокус!» Извлекаю мундштук сабуровой. «Надеюсь, сюрпризов не будет!» Коротко дую в трубку, приблизив ее к замку. Шестое чувство подсказывает. «Получилось!» Соль недоверчиво пробует снова. «О, пошло, пошло, ты волшебник, мясопродукт, есть». В этот момент отмычка ломается. «Сколько раз просил меня так не называть?» Рычу я, подбираю какую-то арматурину и, примерившись, сшибаю открытый замок. Соль с растерянностью глядит на третий, оставшийся. «Зараза, это вообще-то была последняя. Мундштук больше не вибрирует, стало быть, третий замок обычный. Ну уж с ним-то теперь мы справимся». В фильмах герои сбивают замки, стреляя в них из ружья, одним выстрелом. Но это в фильмах. Я, честно говоря, опасаюсь получить кусок гнутого металла, который вообще потом будет не снять, а еще привлечь тварей. А еще примета плохая. А нам сейчас надо с гарантией. Ладно, надо так надо. В конце концов, кастет был не сильно меньше, чем этот замок. Кладу ладонь на металл, глажу ржавую дужку, сосредотачиваюсь. Здесь очень непросто колдовать, куда сложнее, чем в стенах гарнизона. Но я справлюсь. Закрываю глаза. Вспоминаются от чего-то шахматные часы, что стояли в подвале у дяди жени. Пластиковый пожелтевший корпус, мутное стекло, черный циферблат. Тренер увлекался не только боксом, но и шахматами. Учил иногда нас, но я ни черта не запомнил, кроме вот этого ощущения, что время уходит. И еще уходит. Еще. Андрюха, харе, все, открываю глаза, шатает, упираюсь рукой в ворота, он уже на соплях, поясняет соль, нам же не надо, чтобы он совсем, в труху разрушился, нам достаточно, если просто устанет, ты прикладом по нему долбани, ай, я сама, подбирает брошенную мной арматурину, и третий замок слетает, соль с натугой вытаскивает засовы из пазов, стараясь не грохотать, я пытаюсь прийти в себя, у тебя часы черным мигали, сообщает девушка. «Это так надо, или мы сейчас взорвемся?» «Это так надо, ладно, пошли внутрь». И мы осторожно заходим в ангар. «Да нету тут никого», бормочет с нога. «Жопой чую такое место». «Это правда, и я чую то же самое. Здесь нет тварей, только магия. А магия непредсказуема. Остается лишь надеяться на удачу». Пробираемся через разный хлам, складированный в аппендиксе. Соль ругается шепотом, что я шумлю, ей-то свет не нужен, ага. А потом мы выходим в основной зал, и она затыкается. Когда оба видим то, что видим. Нет, Тут нет ничего такого. Шагающих оживших качелей или хищных крабов, бегающих по стенкам. Тут просто два тела, с нога. Оба облачены в кимоно и сидят в креслах друг напротив друга. В обычных продавленных креслах, которые можно найти в любой стошке. Кресло и ковер под ними залиты кровью. Воняет. В живот одного из тел воткнута короткая катана, или как там этот меч называется. Другая катана, длинная, валяется на ковре у кресла. У второго тела наполовину, неумело, перерублена шея, и живот вспорот. Руки тоже изрезаны, ладони, бурые. Все в крови. Все. Приглядевшись, начинаешь замечать следы ритуала. Круг на полу, какие-то не то руны, не то иероглифы, нанесенные мелом то здесь, то там, но, это как будто неважно, мелочи. Двое разумных, добровольно убивших сами себя, вот это важно. Вот это, источник той дряни, которая распространяется отсюда волнами, перекраивая ткань самой реальности. Магия крови в рот. Там, гнусаво говорит Соль, она совсем задыхается. Между креслами стоит чаша. Нет, обычная тарелка, столовая, до краев полная загустевшей, схватившейся коркой крови. Кажется, оба с нога старались ее наполнить пока могли. Звук идет именно от чаши. В засохшую кровь аккуратно вставлен кусочек бумажки с написанным кровью же иероглифом. Чуть позже я понимаю, что это не просто бумажка, а кусок сигаретной пачки. Туда же, в кровь, вдавлен тонкий окурок. Стой, я не успеваю. Соль вскидывает свою катану и молниеносным движением разваливает тарелку на части. Летят куски крови. Видно, что на дне тарелки была еще одна руна. Звук пропадает мгновенно и резко, как струна лопнула. Что-то происходит. Я чувствую это даже не жопой, всем собой чувствую, честно говоря. Реальность течет, плавится, стабилизируется. Пласты мироздания возвращаются на свое место. За пределами этого гаража, прямо сейчас, захлопываются порталы, утекает магия из палисадников и стен домов, монстры остаются. Но теперь это просто монстры, и их нужно просто перебить. А мы, в эпицентре. Меня кроет откатом, Соль, зажимает уши, нос, рот, оба не падаем лишь потому, что схватились друг за друга. И в это время происходит еще кое-что. Я это чувствую как последний аккорд, последний щелчок защитного механизма, запуск последней команды, вшитой в ритуал, самоуничтожение. Из мусора, что навален у двери, встает фигура. Этакий мусорный голем, ни головы, ни лица, ни личности, и сделать он должен только одно. Мы уже бежим через подсобку к выходу, держась за руки, как дети, спасающиеся от грозы. Встречает нас грохот захлопнутой створки. Лязг. Это упал засов. Он раздается за пару мгновений до того, как я тараню дверь поздно. Засов уже лег в паз. Ударяю в дверь, выбить засов. Но нет. Мусорная тварь налегла всем телом и держит. Створки почти что не шелохнулись. Лязг. Лязг. Второй засов и третий. Мы здесь заперты. А потом через вонь загустевшей крови пробивается запах дыма. Глава 23. Соль. Хотя бы одна причина. Андрюха упорно продолжает бороться с дверью. То тянет руки и сосредоточенно сопит, пытается колдовать, наверное, то бьет по петлям прикладом или подобранным тут же железным прутом, то бросается всем телом на створку. Кажется, он уже понял, что все это как мертвому припарки, но просто отказывается сдаваться. Бесполезно. Окон тут нет, над нами глухой бетонный купол. Дверь, мощный металлический щит. Альбина дотянулась до нас из могилы. Вот так просто. В этот раз предусмотрела все, не облажалась, как на мясокомбинате. Если алтарь уничтожат, улики сгорят, а свидетели останутся здесь, насовсем. Собственную смерть, правда, белокурая стерва не предусмотрела, но нам-то что с того, разве что моральное, ска, удовлетворение. Ангар пылает, через подсобку доходят волны жара и дым. Ах да, маски. Надеваю одну на себя, другую даю Андрею и жестами показываю, как затянуть ремешок. Андрюха кивает, надевает маску и продолжает штурмовать дверь. Хороший мясопродукт, бодрый, а скорая степень прожарки будет в Велдоне. Если честно, сама понимаю, что шуточка так себе, но на что-нибудь получше нет сил. Стараюсь плотнее прижаться к внешней стене, она еще относительно прохладная. Впрочем, настоящий жар до нас пока не дошел, а маски позволит дышать какое-то время. Вот только зачем оно нужно, это время, если другой выход где-то и есть, через пылающий ангар к нему не прорваться. А эта дверь в 1000 раз прочнее наших тел. Без особой надежды проверяю телефон, Сети нет. В ангаре что-то с грохотом обрушивается. В подсобку выбрасывает волну черной копоти. Одиночные хлопья долетают до нас и плавно кружатся в горячем воздухе. Так вот что высмотрел Безликий в своих вероятностях, и он сказал, что я могу спастись, хоть бы и в последний момент. Даже в этом паршивом свете собственную тень я вижу ясно. Один шаг, и не придется выбирать между удушьем и смертью в пламени. Новая жизнь, что ж, мне не впервой. Правда, тогда я не смогу вернуться к своим троглодитам, но ведь если погибну здесь, не смогу точно так же, или не так же, или те, кто погиб за нас, навсегда остаются с нами. Генрих умер, защищая меня, и я, насколько смогла, исполнила то, что он велел. Жаль, мы не воссоединимся в смерти, у нас и в жизни-то не сложилось. Андрей наконец перестает сражаться с дверью и поворачивается ко мне. Глазища над маской огромные, все он понял. Шагну сейчас в тень, брошу его умирать в одиночестве. Я-то пожила, даже дважды, оба раза дотянула до 21, а Андрюхе сколько? 18 хоть есть, что он видел, кроме школы и опричной казармы, и что я могу ему сказать? Все не так страшно, неправда, страшно до одури. Мы молодцы, мы справились, это он и так отлично знает. Тянусь к Андрею, чтобы подтянуть ремешок маски. Он тоже шагает навстречу и коротко, крепко обнимает меня. Сжимаю руки у него на спине, он гудит из-под маски. Я, ну, в общем, рад, что мы познакомились. Ты веселая и смешная. Да, ты тоже классный, Андрюха. Решено, никакой хтани. Жить и умирать среди разумных, сойдет за принцип. Прости, Безликий отец, что уж там. Я знаю, ты хотел как лучше, просто я чувствую, что так будет. Чувствую, что черт, кислород кончается, мысли путаются, что-то же я чувствую такое. Да, чувствую, что дверь резко дергается, и еще раз, и с грохотом падает наружу. Мы с Андреем падаем вместе с ней. Кто-то подхватывает меня на руки, срывает с лица маску. Воздух, я забыла, какая плотная, влажная, живая штука, воздух. Кто-то оказывается эльфом Моти. Он шепчет на своем певучем языке, слова сплетаются в ткань, обволакивают, заживляют раны, которых я от стресса даже не чувствовала. Потом прижимается губами к моему лбу. В голове резко проясняется, и мышцы уже воспринимаются как свои, хотя слабость ужасная все равно. Мотя относит меня подальше от пожара, бережно опускает на землю и бежит к Андрею. Его, однако, на ручки не берет и в лобик не целует, просто прикладывает пальцы к вискам и опять шепчет, после чего Андрюха встает и ковыляет сам. Похоже, эта магия по-разному лечит людей и с нога. Спасли нас, впрочем, безо всякой магии. Подходит Ленни в рабочем комбинезоне, встревоженно смотрит в лицо, протягивает открытую пластиковую бутылку с водой. С грехом пополам выдавливаю кривую улыбку. Не переставая оглядываться на меня, Ленни открепляет от своего драндулета трос, другой конец закреплен на двери, отгоняет машину подальше, и вовремя. Купол ангара с грохотом рушится внутрь. Хорошо хоть ветер не в нашу сторону, клубы черного дыма куда-то уносит. Из-за остого ржавого грузовика выходит Клара и хмуро смотрит на меня, старательно игнорируя Андрея. «И чего тебя в самое пекло понесло, мокроухая?» Неопределенно повожу рукой. «Так получилось. Спрашивать, почему вы спасли нас лишнее?» «Почему?» «Понятно. Нет уст святей товарищества. Как спасли?» «Тоже не бином Ньютона. Драндулет Лен не только выглядит так, будто сейчас развалится, а внутри этой рухляди кхазатский пламенный мотор. А вот отыскали-то нас как? Мы же по звуку шли в этот Морготов ангар, сами не знали, где окажемся. За мотылька можешь лампаду зажигать основом, отвечает Клара на мой невысказанный вопрос. Мы как услышали, что в Паранайске аномалия открылась, сразу рванули сюда. Думали найти очаг, но Мотя почему-то учуял только тебя и толдычил без остановки, что ты в беде. В изумлении таращусь на эльфа. Он смущенно улыбается и отводит глаза. Интересно, сколько в этом мире значений у слова «сталкер»? Очаг, кстати, рухнул, тут больше никто не, продолжает говорить Клара, доставая из багажника термоса и контейнер. По запаху узнаю бутерброды с грудинкой. Отдельные твари еще могут попасться, но теперь инстинкт погонит их прочь отсюда, в старые аномалии. Знаешь об этом что-нибудь? Твоя работа? Начинаю злиться. Не моя, а наша, вот с ним, пихаю Андрюху ногой. И хватит уже делать вид, будто Андрея не существует. Если ты будешь его игнорировать, он не исчезнет, Это так не работает, ок, мы с мясопродуктом вместе побывали много где и очаг тоже разнесли вместе. Он, между прочим, самовольно покинул карантинное оцепление, искал, кому нужна помощь. Если человек попал в опричнину, это еще не делает его конченым. Клара, да дай ты ему уже пожрать, он город спас, между прочим. Это что, одного несчастного бутерброда не стоит? Клара с сомнением смотрит на контейнер, потом на Андрея. Достает пару бутербродов и протягивает нам обоим. Жрите уже, спасители города. Все равно бы к вечеру испортилось. Жрать охота до одури. Но сначала важное. Достаю телефон и вижу сеть. Звоню Токс. Вы там как? Почти без происшествий. Две твари прорвались. Я сразу их подстрелила. И здесь милицейский патруль. Возьмусь утверждать, что мы в безопасности, насколько возможно. А ты? Блаженно улыбаюсь. Я да, я тоже. Все хорошо, все закончилось. Скоро вернусь. Скажи всем, что я очень скоро вернусь. И вгрызаюсь в бутерброд. Грудинка жирная, неполезная и вкусная безумно. Андрюха не отстает. Господи, немного же разумным надо для счастья. Какой кайф, чувствовать себя живой. Глубоко внутри колит, совсем слабо пока. Как я могу, когда? Генрих, не знаю. Понимание, что его больше нет, существует словно отдельно от меня. Наверное. Позже прорвется, а сейчас надо собраться с силами и вернуться в дом. Мимо тащится группа с нога с огромными канистрами в руках, четыре здоровенных парня, потрепанных, но бодрых. Завидев меня, наперебой закидывают вопросами. Соль, живая, а правда, что мясник тагась, и ведьма Баронова тоже, ска, тагась. Ты цела, ядь, не ранена, я их не знаю, а они меня знают, привыкла уже. Отвечаю, как могу. На Андрюху и его броню ребята косятся нехорошо. Как бы невзначай пересаживаюсь так, чтобы оказаться между с нога и человеком. Что-то еще странно в этих парнях. Запах. То есть у них как раз нормальный запах усталых, но взбудораженных с нога. А вот канистра их что-то очень для тверди с ее электродвигателями нетипичное. Бензин? Нет, этот, как его, керосин. Дело пахнет керосином. Спрашиваю будто невзначай. А куда это вы горючку тащите? Так на старые склады. Радостно лыбится мужик. Псоглавых жечь будем. Что о? Хором спрашиваем мы с Андреем. Ну, псов, щенков даже. Форма как у этого, махает на Андрея. Блокпост они держали, нах. Пятеро наших у того блокпоста без ног осталось, когда мох взбесился. А эта мраза-то не выпускала никого. Приказ, ядь, у них. Будут знать, ска, как приказам своим поганым следовать. Мужик широко, радостно ухмыляется. Мы их в подвал на старом складе загнали. Они оттуда магией своей паршивой фигачат. Ничего, против горящего керосину небось нет у них магии. Вскакиваю на ноги и ору. Стоять, никто никого жечь не будет. Вы понимаете, что за это потом сделают с городом? Со всем городом? Да ничего, ядь, не сделают со всем городом. Там такая толпа собралась. И каждому есть что псам, ска, предъявить. Спишут потери на хтонь. И вся недолго, не сметь, никуда вы этот керосин не понесете. Ну, даже если мы и не понесем, мнется мужик, то не мы одни, ска, за горючкой-то пошли. А я-то, дура, уже раскатала губу, что все закончилось, хорошие парни благодаря дружбе и отваге одолели козни плохих парней. Почему это не могло разрешиться вот так просто? Бледный Андрей достает наушник, что-то отрывисто говорит в него, терзает коробочку с кнопками. Нет связи. Господи, как же я от всего этого устала. Андрюха, ну своей башкой подумай раз в жизни. Обычная городская связь уже есть. А вашей суперособенной опричной связи нет. И опричных патрулей внутри периметра нет. У вашей службы есть порталы, есть воздушный транспорт. Ишница это всеведущая. А курсанты брошены на произвол судьбы. Это опять какая-то мутная подстава, Андрюха. Пох, глаза Андрея становятся очень холодными. Там мои пацаны, я их вытащу. Где эти старые склады? Идиота, кусок тебя там на тряпочки порвут. Ты представляешь, насколько в городе вас ненавидят? Пох, прикрываю глаза. Ну на кой мне эти курсанты? В самом-то деле, что хорошего они сделали? Андрюха говорил, там две группы. С одной я встречалась дважды, и оба раза они дрались с моим народом. Со второй пересеклась один раз, но мне хватило, вожак бил меня ногой по лицу, а остальные стояли и смотрели. Почему меня должно волновать, что с этими говнюками случится? Может, и прав мужик, весь город не накажут. Не настолько эти курсанты ценны, раз их вот так подставляет без конца их же начальство. Если среди них есть какие-то аристократы, то, может, это неудачные наследники, вот их и топит оптом, как бракованных щенков. Раз даже собственным родителям на них плевать, почему не плевать мне? Ну хоть одна причина, Андрюха, правда, да проще его шарахнуть по башке чем-нибудь, пускай полежит спокойно, пока все не закончится. Конечно, он мне этого не простит до конца жизни. Ну и ладно. Главное, у него будет что-то там до конца жизни. Ты со мной, Соль? Андрей смотрит на меня в упор, словно через прицел. И тут встревает Мотя. Соль, не ходи в подвал. Тебя там убьют. Я ясно вижу. Если пойдешь туда, убьют. Да что их заклинило-то так всех на моей смерти? Солька, ну правда, вступает Клара с необычной для нее робостью. Мотя, когда Зенки вот так выворачивает, действительно видит что-то в этих, как их, вероятностях. На кой тебе сдались эти щенки, не ходи. А вот теперь это уже будет выглядеть как трусость. И потом, эти курсанты, совсем пацаны, чуть старше моих, глупые, озлобленные, дурно воспитанные, полные тупого гонора и подростковых комплексов пацаны. Они могут еще вырасти во что-то приличное. Как этот, как его, Достоевский нет, Тургенев платок свой протягивал. Мы не всегда такие. При всем уважении, говорю Кларе и Моте, я очень вам благодарна за то, что вы спасли мою жизнь, правда. Но эта жизнь, она все еще принадлежит мне. Ленни, будь другом, подбрось нас к старым складам. Глава 24. Андрей, прикроешь мне спину. Мы выскакиваем из этого кхазацкого драндулета перед почтенным, в годах шлагбаумом. Он настолько древний, что сделан еще из металла, а не из пластика, и настолько почтенный, что его, кажется, много лет вообще не поднимали. Короче, последние десятки метров до подвала преодолевать приходится бегом. Куда бежать, сразу ясно, по спинам с нога, толпящихся у какого-то низкого кирпичного здания на краю площадки, и возгласом. Больше лей, нах, там у них водяной, пускай, ска, брызгается. Тут цистерна, в рот. Я неплохо бегаю стометровку, но Соль обгоняет меня сразу же, не тратя время на проталкивание между спин, взлетает на огромную ржавую бочку, а стой, на бетонный козырек. Соль сразу же видит все, и она начинает вещать. Али, разумные, вы разумные или нет, меня зовут Соль, и сегодня здесь никто никого не сожжет, понятненько, расходимся, граждане, тут ничего интересного. Подбегаем мы с Мотей, и столб оборачивается мельком с нога в кепке восьмиклинке, с перекошенной рожей и орет, братва, тут еще один, ска. Мгновенно все отвернулись от Соль, мы с эльфом оказываемся в полукольце угрюмых, злобных физиономий, и, ска, как же хочется вскинуть оружие, но, наверное, нельзя, не стрелять же в них, вместо этого вскидываю ладони, я сейчас выведу своих, и мы просто уйдем, понятно, понятно, что ты покойник, читается на агрессивных лицах, без переводчика, точно посреди стаи бродячих собак оказался, но Соль не дает позабыть о себе. Я сказала, расправы не будет, я сказала, меня зовут Соль, пусть поднимут руки те, кто меня не знает, кто про меня не слышал, если я подниму руку, нах, ты костыли протянешь, орет хрипло другой с нога, тоже в кепке, но в бейсболке, грязной бейсболке с гербом государства, это чё за курва, вот я не слыхал, ять, вторит третий, шла вон, братва, керосин лейте, однако я вижу, на большинстве снажьих рыл обозначается узнавание, кто-то пихает кого-то локтем, до меня доносится, та самая, ять, скатанный, понял, в рот, в ихоне, приют, жуков порубила, помнишь, а, мясник, ска, Соль косится с досадой на солнце, потом красивым прыжком слетает к тому, кто в бейсболке, вжух, катана сверкает в лучах, Соль достала ее в прыжке, все верно, это я, катана возвращается в ножны, а Соль, нос к носу с громилой в бейсболке, ну, готов рискнуть, громила мешкает, пучит глаза, Соль презрительно поворачивается к нему спиной и, снова на бочку и на козырек, бочка скрипит, сыплется бетонная крошка, замечаю, что кто-то из молодых с нога уже начал снимать происходящее на телефон, да никто не узнает, рявкает восьмиклинка, надо сказать, пяток самых уголовных рож все ближе ко мне подбирается, и я прилагаю нешуточные усилия, чтобы стоять спокойно и не сорвать Соль переговорный процесс, хорошо, что со мной рядом Мотя с блаженным лицом, кажется, это сбивает с нога с толку, наконец, подбегает и Клара, пыхтя как бронепоезд, и тут же открывает рот, чтобы начать обкладывать Снагак хазацкой мудростью, но Мотя дергает ее за рукав и кивает на Соль, ей не мешай, мол. Клара решительно вклинивается между мной и ближайшими Снага, свирепо сверкает на них очами, но молчит, никто не узнает, десяткам сучонков больше не досчитаются, война все спишет, это дети, размеренно, точно гвозди вбивает, говорит Соль, да, люди взрослеют раньше, но этим парням по 17, они просто молодые, зеленые пацаны, поймите это, Снагахай, мне даже слегка обидно становится, из-за плеча громилы в бейсболке выступает старик, лысый Снага с клюкой, в пыльном пиджаке, с седыми кисточками на ушах. «Мне плевать, дети это или не дети», — говорит он толпе и Соль, — «мои дети сегодня погибли. Псы не выпустили их наружу из хтани. Не выпустили. Из хтани. Кто за это ответит? Ты, Соль, я думаю, он, тыкает в меня. И они, в подвале. Прямо сейчас ответит». По толпе прокатывается эмоция одобрения. Дед вынимает из пиджака древний складный нож, потертая белая рукоятка, без стопора, грибной и... Тускло на меня глядя, начинает пытаться ногтем достать лезвие. Мотя и Клара делают одновременный шаг вперед. Снага таращится на деда-экстремиста. Что будет? Я понимаю, звенящим голосом говорит Соль. Я тоже потеряла мужчину, с которым собиралась прожить жизнь. Вы все его знали. Это Генрих, мясник. И он бы такого не допустил. Он велел мне вас защищать. А вы что творите? Опричники за своих щенков всех нас в бетон закатают. Ради тех, кто еще жив. Снагахай, давайте закончим это здесь и сейчас, отпустите мальчишек, не убивайте, это выведет все на новый виток, кобздана станет всем. Она во второй раз грациозно спрыгивает с козырька, подходит ко мне, берет за предплечье, глядите, он не достал оружие, не поднимайте его и вы. Старик в пиджаке трясущимися руками ковыряет нож и плачет, другие Снага обнимают его за плечи, утешают, похлопывают, что-то бормочут, кажется, обошлось. Керосин медленно впитывается в щербатый бетон, наполняя пространство тревожащей вонью. Лупит сверху солнечные лучи, прекрасный осенний денек. «Скажи псам выходить», — командует Соль молодому Снага, стоящему у крыльца подвала. Вроде как она его знает. «Ты чё?» — мотает тот головой. «Они там забаррикадировались, не услышат». «Я пойду», — говорю я, — «выведу их». Соль глядит на мрачные лица Снага, на канистры. «Один не пойдешь», — решает она, — «я с тобой, так вернее будет». Вскакивает, на сей раз на толстый бетонный бортик, обрамляющий спуск в подвал, и еще раз говорит всем, негромко, «расходитесь, идите домой, к тем, кто уцелел», — спрыгивает. Снага, настороженно глядя друг на друга и на нее, начинают понемногу оттягиваться прочь от крыльца, но далеко не уходит. «Мы с Мотей тут посторожим», — говорит Клара, — «а мы с Соль спускаемся в подвал». Керосин хлюпает под подошвами. «Так, ну эти нас не убили», — рассуждает Соль, сбегая по ступенькам. «Теперь надо, чтобы те тоже не убили. Такое неблагодарное дело, спасать разумных, только и успевая уворачиваться от спасуемых спасом их, ну ты понял». Притормаживаю ее за плечо. «Слушай, ты говоришь, у тебя, ну близкий чело короче, близкий погиб. Вспоминаю здоровенного Снага на мотоцикле, вон с моего комбината. Мощный был дядька, и про что сказать? Сильно не расстраивайся, жизнь собиралась прожить, надо же, я так понял, это сегодня случилось, сочувствую, слово «соболезную» вылетело из головы напрочь, но хоть так, Соль кивает, да, Генрих многое для меня значил, меньше, чем они все думают, но больше, чем думала я сама, наверное, я и правда мутант без сердца, потому что не чувствую ничего, словно ледышка какая-то внутри. Хочу только как-то уже всех развести краями. Генрих делал бы именно это. Прикроешь мне спину? Конечно, говорю я. Мы стоим уже на нижней ступеньке, и я пытаюсь понять, что происходит в подвале и как бы не получить в лоб, например, кирпич от Горюновича, или просто пулю, от кого угодно. Дверь, деревянная, но тяжелая, обитая по краям жестью, глухая. Эй, кричу, пацаны, ответа нет, они там глубже забились. Нах, любезно подсказывает Снага сверху, ладно, со всей силы дергаю дверь, одновременно пытаясь укрыться сбоку, за косяком, ага, сейчас, чуть не брякнулся, поскользнувшись на невидимом льду, видать, буран швырялся, отмычки Соль тут тоже не помогут, засов внутри, значит кладу руку на дверь, чувствую засов, крепкий, падла, опять накатывает странное чувство приходящести, наверное, не то чувство, которое должен испытывать парень в 17 лет. Ну ничего не попишешь, инициация меня не спросила. Готово. Засов сгнил. Еще рывок. Дверь со стоном распахивается. По-прежнему ни водяных стрел, ни выстрелов, ничего. В подвале темно. Я и Соль, слева от входа, за стенкой. Пацаны, это я, Андрей. Ну что, осажденные, уже всех крыс доели. Одновременно со мной кричит Соль. Этакая искусственная бодрость в голосе. И ее реплика вызывает движение, звук, шорох. Пока не надо. Голос Федьки. Что не надо? Все-таки стрелять собрались? Я говорю, это я, Андрюха. Тебя парламентером послали, Сицкий. Переговоров не будет, Долгоруков. Эти ублюдки за нападение на опричников понесут наказание по закону. Так, пацаны, без паники, Соль еще улыбается. Если вы выйдете спокойно по одному, сложив оружие, я гарантирую, что ничего вам не сделают. Да какие переговоры, просто, выходите. Ору я и одновременно пихаю Соль. Не мешай, мол, можно. Кому мы должны верить, усальцев? Тебе, ты заодно со снога. Яростно кричит из темноты Лев. Что ты несешь, спрашиваю я. Пацаны, выходите. И, нет, рычит Лев кому-то там, в подвале. Это подстава, вы же слышали. С ним она, снова наезды на Соль, она нормальная. Ору я, она, блин, пытается вытащить вас живыми. Пацаны, все, я захожу, не стреляйте. Стой, Андрей, неожиданно жестко говорит Федька Суворин. Или буду дышать. Федька, ты сдурел, где старшие по званию? Мертвым голосом спрашивает Федор. Почему ты опять один? Почему с тобой только с нога, намеревавшаяся нас уничтожить? Я открываю рот, чтобы ляпнуть так получилось, и понимаю, что это не те слова. А что сказать еще? Бросили вас ваши старшие, кричит Соль. Эту ситуацию разрулим сейчас мы с вами, или те, наверху, с керосином и жаждой мести. Ясно? Ну ты же видел, я случайно от вас откололся, рычу из-за косяка. Потом случайно встретил Соль, и вот мы здесь. Блин, да мы ритуал крови прервали. Остановили это вот все. Повисает странная пауза. Может, зря я про ритуал. Дай-ка я повторю, как понял, говорит Ганя, голос непривычно усталый. Ты случайно встретил мутанта, вместе с которым чего-то там сделал в ритуале магии крови? Ритуал вы тоже случайно нашли, а нас, может, вы нас теперь в жертву собрались принести случайно? Понимаю, что Долгоруков зря времени не терял. Покуда они здесь были заперты, снова прокомпостировал всем мозги насчет опасной мутантки, мутящей опасные мутки. И главное, с определенной стороны все звучит логично. Что ты несешь, Ганя? Да вас до сих пор не сожгли только потому, что Соль сюда к вам спустилась. И то, пацаны, вам нельзя тут сидеть, понимаете? Надо уходить. Давайте без глупостей, давай без глупостей. Хрипло и громко говорит Лев из темноты. Без глупостей будет так. Эта снажья девка сейчас выйдет в центр комнаты. И я ее арестую, придержу светом. Что конкретно за мутант, что за делишки с магией крови, трибунал разберется. Ты с нами, тогда скажи ей это сделать. А она пускай скажет всем с нога сверху, чтобы тоже сложили оружие. Всех арестуем, всех. Но ведь он прав, Усальцев, говорит Федька. Именно так, правильно, по закону. Да задрали уже выкобениваться, не выдерживает Соль. В жопу себе засуньте свой закон. Не хотят спасаться, путь горят, нах. Мы им предложили нормальное решение, выйти по одному. Они отказались, уходим. Ну конечно, доносится из подвала, вид делает. Кажется, один Славик, другому. Уходим, Андрюха, Ска, и это еще психануло. Их же таки сожгут. Отметаю мысль ляпнуть, я не уйду, чтобы она не ушла. Соль, подожди. Я сейчас с ними нормально договорюсь. Мгновение она на меня смотрит, потом кивает. Рычу. Вы понимаете, что залито керосином. Носом понюхайте. Если уйдем, сгорите. Какие вам, нах, аресты, живыми хотите остаться? Головами думайте. В подвале молчат, соображаю судорожно, что им предложить. Ведь было же моделирование переговоров на решете. Только не таких. Значит так, мы сейчас к вам заходим спокойно. Все нас хорошо видят, не дергаясь. После этого кто-то из вас идет и выглядывает наверх. Оцените цистерну горючки, она там рядом стоит. И вообще ситуацию, и потом нормально поговорим. И вы тогда согласитесь, чтобы Соль нас всех вывела. Это единственное решение. Единственно для вас, то есть для нас верное. Договорились? В подвале шушукаются, Соль пожимает плечами. Ну посмотрим. Кажется, голоса разума принадлежат Сицкому и Тургеневу. Буран тупит, Долгоруков стоит на своем. Остальные хотят от меня и соль каких-то гарантий, но не понимают, каких. Наконец, винтарь оставь, кричит Сицкий, без него заходи. И она, без оружия, такое условие. У меня тоже условие, говорю я, глядя на соль, всю замученную. Никакого света, вы должны поручиться за льва. По голосу Долгорукова слышно, что он уязвлен. Я сам за себя поручусь. Ну что же, вижу, меня снова не хотят слушать. Ладно, господа, воля ваша. Пускай эта с нога спускается. Я не применю магию и вообще не причиню ей вреда, если он усмехается, все так, как нам говорит Усальцев. Слово дворянина, слышишь? Соль, теперь твое решение, говорю я ей. Соль закатывает глаза. Ладно, мясопродукт, только ради тебя. Эй, Мотя, катану подержи, береги, как уши бережешь. Пока соль поднимается, чтобы передать меч, я вхожу, прислонив винтовку внизу. Лучше, если я войду первым. Воздух внутри спертый, кислый, болотный, темно. Кто-то из славиков включает фонарик. Вижу темные силуэты. Кто за рассохшимся деревянным шкафом, кто за жестяной коробкой с проводами. Один силуэт, девятый, не движется. Это что, Тищин, говорит Федька. Как, убить с нога, нихтанью. Но об этом потом. Не при других с нога, бросает Долгоруков. Вахмистр без шлема, комбез в пыли, голова разбита. И все-таки, его шилом пырнули, злобно поясняет мне Ганя, между пластин. Он не сразу заметил, не сразу упал. Потому уж, когда упал, добили. Мы тоже не сразу поняли, что к чему, и не успели вытащить. Ганя, обрывает Федор. А что, пусть знает. И она тоже пусть знает. Соль как раз входит в подвал. Без катаны, пустые руки, перед собой, ладонями вперед. Тещина она не видит. Ну, успокоились наконец-то. Соль усмехается, но в усмешке сквозят раздражение и усталость. Давайте уже заканчивать этот балаган, нах. Давай, с нога, произносит Лев. У него в руке тот самый жезл, что он использовал на ристалище. Фамильная реликвия. И струя света, что слетает с его вершины, бьет в соль. Прямо в спину, в лямку идиотского бронелифчика, сжигает его, кожу, мясо. Дыра, с жуткими краями обугленная, возникает мгновенно, и этому нельзя помешать. Отдачи нет, толчка нет, соль не отбрасывает, она просто валится на пол сломанной куклой, просто с дырой в груди, с пустыми глазами. И я понимаю, все, она мертва, окончательно, бесповоротно мгновенно, сразу, сверху, с лестницы, доносится восклицание Ла, и, кажется, бежит Мотя. Поздно. Горюнович с вытаращенными глазами делает пас. Дверь захлопывается, другим роняет в пазы засова, которого больше нет, какую-то железяку. Что за, Лев, зачем? Надеюсь, вы, господа, не будете мне внушать, что якобы мое слово, данное тому, кто опричь, может иметь значение. Брезгливо говорит Лев, и ты, Усоль, он ждет, что я на него брошусь. Только вот и вправду, зачем, зачем, теперь, это, все, он меня переиграл. Я привел сюда друга, он убил его. Убил соль, убил мир, теперь с нога не выпустит никого, не простят нам смерти своей любимицы, и Ожегин не простит смерти нас, и погибнет сначала идиот Долгоруков, и еще 8 дураков, считая Усальцева, и потом еще много, много, много разумных. Вот она, настоящая магия крови, а не эти запрещенные законом фокусы. Нет, этого не должно быть. Назад, я беру всю эту сцену, эту каморку в подвале, распределительный щиток в тамбуре, стены с кабелями, тело тещина, 8 нас, Долгорукова с его сраной реликвией, соль. Беру все, что есть в подвале, и прокручиваю назад, резко, рывком. Да, только что я этого не умел, но теперь могу, потому что мне очень надо, и оно происходит. Это не назвать вспышкой, нельзя сказать точно пленку назад отмотали нет. Это как вызов рвоты, когда тебе очень плохо, насильственно, отвратительно и сразу ясно, да или нет, да. Часы на моем запястье рассыпаются пластмассовой пылью, целиком и корпус, и ремешок, но мне не до этого, потому что, заканчивать этот балаган, нах, произносит соль, которая только что вошла в подвал, давай, с нога, дальше я отодвинуть не смог, только вот сюда, но и этого достаточно, я знаю, что он, Долгоруков, сейчас сделает, не успеваю остановить, но успеваю сбить, сбить выстрел, удар под локоть, удар локтем. Не ждал, сгусток света, веретено плазмы, протуберанец, игла, проходит у соль над левым плечом, обжигает, но не убивает, расплескивается о притолоку. Весь подвал заливает светом. Соль визжит. Долгоруков валится на бок, а у меня в руках этот его фамильный жезл, деревянно-металлический, из сложно переплетенных деталей причиндал. И в этот момент Соль оборачивается.